Глава 19. Вернувшись в рубку, Кворт повесил на вешалку рабочую куртку и остался в капитанском кителе. Его помощник отвлекся от экрана и, покачав головой, снова погрузился в показания навигатора. «Ну и что там? Какие новости?» «Ты приперся. Эта новость самая главная. Чего не спится-то? Ты ж вахту отстоял». «У капитана служба одной вахты не измеряется, Луи. Нужно знать, что происходит на судне, где какая температура, не травит ли газ, не греются ли кабели. Для этого имеется служба судового инженера». «Имеется, но он работает, как ты любишь, от вахты до вахты. А это неправильно. Поэтому ты переодеваешься, как клоун, и шастаешь по трюмам, следя, не мочатся ли пехотинцы мимо гальюна». «И это тоже», — согласился Кворт. «Ты вот, кстати, что знаешь про муглов людей?» «А чё там знать? Муглы и муглы». «И это все? Война с ними была, когда инсайдеры на их сторону переметнулись». «Ну, это я слышал», — сказал Кворт, приглядываясь к показаниям навигатора. «Слушай, не мешай работать», — потребовал помощник, отодвигая капитана огромной лапой. «Все-все, не мешаю», — согласился Кворт, отходя к панели визуального наблюдения, закрытой плотной бронированной шторкой. Не от пули снарядов, а от мелкодисперсного космического песка. «Пообщался с двумя пехотинцами. Ну, прям твои копии». «Тоже на раздолы», — усмехнулся Луи. «Нет, тоже румку курят». «Румку курят?» — повернулся на стуле помощник. «Курят в открытую и запросто. Говорят, что скучно у нас». «Они еще не знают, что такое скучно», — вздохнул Луи, возвращаясь к экрану. «Но если им румку курить разрешают, значит, готовят к серьезному делу». «Ну, наверное», — согласился Кворт. «Вчера майор от летчиков приходил, осматривал ремонтный док». «Зачем им ремонтный док?» «Пока незачем, но он смотрит дальше. Говорит, что ближе к месту могут появиться корабли людей. И тогда у ремонтников будет много работы». «У нас ремонтников раз-два и обчелся». «Это да, но у них своих 20 муглов с двумя бригадами фризонталов, а вся аппаратура на борту имеется». «Так ведь этой аппаратуре 50 лет, Кворт». «Вот и он так сказал. Ну и дерьмо, говорит, у вас ремонтная аппаратура, капитан». А потом добавил: «Но и ее будет достаточно». «Достаточно будет, понял?» Кворт включил привод, и бронированная шторка поползла вверх, открывая черный экран открытого космоса. «Ну и чего ты там хочешь увидеть?» «Звезды, Луи!» «Ты 30 лет летаешь, неужели не нагляделся?» «Звезды, как вода. На них сколько ни смотри, они всякий раз другие». «Но понесло старого». «На себя посмотри. Возраст самый перезрелый, а ни семьи, ни детей». «Успею еще». Они помолчали. Кворт смотрел на звезды, Луи – на облачное скопление космического мусора. Грузовое судно было полностью автоматизировано, однако считалось хорошим тоном подстраховать автоматику. Это помогало экономить топливо, когда компьютер, слишком страхуясь, выбирал, ну, очень обходные траектории.